и не во благо себе лишь, мамам и папам. Давайте пожалеем тех, кто зол по жизни. Это неспроста. Наверное, они вкусили в детстве слишком много зла. И по инерции творят субъекты эти гадости нам с вами. Однако неосознанно они активно роют яму себе сами. А между тем им все же переделаться вполне возможно, но только добровольно, да, и сделать это очень сложно. Необходимо горемыкам тем всего-то глянуть на себя со стороны, тогда, быть может, и поймут, насколько непрезентабельны они. Детей растите добрыми своих, ничуть не обижая их, и не во благо себе лишь, а исключительно для них самих. 7 марта 2024 года.